Леонид Борисович Красин был по образованию инженер. Но если до революции его инженерная деятельность была своего рода прикрытием партийной работы, то после октября знания и опыт Красина-специалиста были использованы партией максимально. В 1918 году Леонид Борисович назначается наркомом торговли и промышленности. Год спустя – наркомом путей сообщения. Его речь, посвященная борьбе с разрухой на транспорте, была записана на грампластинку именно в это время, до перехода Красина на дипломатическую работу, которой он отдал последние 6 лет жизни. Наш боевой клич сейчас – как можно больше полезной работы, наибольшее число верст пути, наибольшее число сажен исправленных мостов, как можно больше здоровых вагонов и паровозов, наименьший расход топлива и смазки, наибольшее количество грузов и пассажиров, перевезенных дорогами в единицу времени. Эти цели достижимы лишь героическим напряжением сил самого железнодорожного пролетариата, лишь максимальным проявлением им выдержки, организованности, дисциплины при самом умелом использовании имеющихся запасов топлива, сырья, металла, технических и вообще рабочих сил. Товарищи железнодорожники России уже проявили себя в этом отношении. Ремонт паровозов и вагонов за последние месяцы усилился чрезвычайно. Во время товарных недель трудом товарищей железнодорожников были переброшены в центр громадные массы хлеба. В отдельных случаях, как ремонт Сызранского моста и поднятие парома в Саратове, потопленного белогвардейцами, наши товарищи проявили умение и быстроту работы, которые сделали бы честь любым европейским работникам и инженерам. В последнее время товарищи коммунисты, учреждая субботники, еще более усиливают работу по ремонту железнодорожного транспорта. Вперед на работу, товарищи! И мы быстро выйдем из разрухи нашего транспорта.